Склероз – это прекрасная болезнь. Ничего не болит, и каждый день новости. Иногда бывает у людей верующих духовный склероз. Побыл на собрании и абсолютно забыл. И следующее собрание он слушает, и все новое. И опять вышел, опять забыл. А потом по жизни встречаются трудности, а он все забыл. Он не знает, как нужно отстоять победу. Мы попросим Бога, чтобы Он нас благословил, чтобы нам все, что услышим, принять и прославить. Встанем для молитвы.